звук? Казалось бы, сущая ерунда, но для меня это стало настоящим озарением, великим открытием. После этого мой интерес к письму сделался еще сильнее, стал чуть не болезненным. Неустанно, везде, где только мог, начиная со стен храмов, кончая обрывками бумаг, случайно оставленных заезжими торговцами, я искал письменные знаки и, найдя, ревностно пытался самостоятельно, без чьей-либо помощи и наставлений, проникнуть в их смысл. Я даже пошел к дряхлому Тональпо Куи, 4 года назад так удачно давшему мне имя, и попросил разрешения изучать, в то время, когда он сам ее не использует, его почтенную книгу имен. Старик вознегодовал даже более бурно, чем если бы я попросил у него дозволения пользоваться одной из его внучек, когда она не занята другими делами в качестве наложницы. Мудрец возмущенно заявил, что благородное искусство Тональматль предназначено для его потомков, а не для самоуверенных мальчишек-самоучек. Возможно, этот человек и вправду так думал. Однако я готов поручиться, что старик либо не забыл мое заявление насчет того, что я и сам мог бы дать себе имя не хуже, либо, и это более вероятно, просто боялся разоблачения. Ибо на самом деле умел читать Тонанматль ничуть не лучше, чем к тому времени выучился это делать я. Однажды вечером у меня случилась примечательная встреча. Весь день мы с Чемальи, Тлатли и другими мальчишками, не взяв на сей раз с собой Цитли, играли, забравшись в брошенный на берегу дырявый корпус Акали и воображая себя путешествующими по озеру лодочниками. Игра увлекла нас настолько, что мы спохватились лишь когда Тонатиу окрасил горизонт пурпуром, предупреждая о том, что готовится отойти ко сну. Путь домой был не близким, и мальчишки, чтобы Тонатиу не успел улечься в постель, прежде чем они доберутся до дому, ускорили шаг. Днем я, надо думать, не отстал бы от них, но сумерки и слабое зрение вынуждали меня идти медленнее, с осторожностью. Остальные, видимо, не хватились меня и ушли далеко вперед. В одиночестве я добрел до перекрестка, на котором стояла каменная скамья. Мне давненько уж не доводилось сходить этим путем. Но тут я вспомнил, что на скамье вроде бы высечены какие-то знаки. И все остальное напрочь вылетело у меня из головы. Я даже позабыл о том, что уж слишком темно, и мне не удастся даже разглядеть резные символы, не то что расшифровать их. Я забыл, для чего на перекрестке поставлена скамья. Забыл об опасных тварях, таящихся в ночи и готовых напасть на припозднившегося путника. Где-то неподалеку заухала сова, но даже это предостережение не заставило меня вспомнить об угрозе. Если поблизости находилось то, что можно было попытаться прочесть, я просто не мог пройти мимо. Скамья оказалась достаточно длинной, так что взрослый человек мог улечься на ней, если бы, конечно, кому-нибудь пришло в голову растянуться на неровной поверхности из резного камня. Я склонился над отметинами и, уставившись на них, стал водить по ним пальцем, переходя от одной к другой, в результате чего чуть не оказался на коленях сидевшего там человека. Отскочив, как ошпаренный, я, запинаясь, пробормотал извинения. «Микс пан Цинко, прошу снисхождения». «Всему пан Нолти», — отозвался, как подобало незнакомец. «Ничего страшного». Слова его были учтивы, но голос звучал устало. Потом мы воззрились друг на друга. Он, как я полагаю, увидел перед собой лишь слегка чумазого парнишку лет 12, смотревшего на него искоса. Я же не мог разглядеть незнакомца как следует, отчасти потому, что уже стемнело, отчасти же потому, что от неожиданности отскочил от него довольно далеко. Но это не помешало мне понять, что этот человек на нашем острове чужак, или, во всяком случае, я уж точно не встречал его раньше. Плащ его был сшит из хорошей ткани, но изрядно потрепан непогодой, Стоптанные сандалии говорили о проделанном долгом пути, а на сгорелой коже налипла дорожная пыль. «Как тебя зовут, мальчик?» — спросил незнакомец, прервав затянувшееся молчание. «Вообще-то меня прозвали Кротом», — начал я. «Могу в это поверить», — прервал он меня. «Ведь это не настоящее твое имя». Прежде чем я успел спросить, откуда это ему известно, он задал следующий вопрос. «А что ты сейчас сделал?» «Я читал Ян Куйкацин», — ответил я. «Да, было в этом человеке что-то такое, я и сам не знаю, что именно заставившее меня обратиться к нему как к знатному человеку, господин незнакомец. Я читал письмена на скамье». «Вот как!» — произнес он усталым тоном, в котором сквозило недоверие. «Я бы никогда не принял тебя за образованного знатного юношу. И что же, по-твоему, гласит эта надпись?» «Она гласит: от народа Шалтокана, владыки, ночному ветру, место для отдыха». «Кто-то рассказал тебе об этом?» «Нет, господин незнакомец. Прости меня за дерзость, но...» Я подошел поближе, чтобы указать. «Этот знак, утиный клюв, означает ветер». «Никакой это не утиный клюв», — перебил меня незнакомец. «Это труба, сквозь которую Бог выдувает ветер». «Правда?» «Спасибо за то, что просветил меня, мой господин. Но так или иначе, вот этот символ означает «сказал» и «хикатль», а этот значок означает «йоали», «опущенные веки».